Глава 35. Деревянное зодчество. Полосатик уже спрашивал, чье тело в могиле у карьера. В тех же интонациях, теми же фразами. И я ему отвечала весьма уверенно: мы нашли мертвую Ариадну. Но что я скажу теперь? Катя ощущала разброд и шатание внутри. Но видела по лицам Блистанова и Серафима, они ждут от нее немедленных объяснений. «Мы все ошиблись», — произнесла она. «Ариадна Счастливцева жива. В той могиле кто-то другой». «Кто?» — спросил Серафим. «Я не знаю», — честно призналась Катя. «Мертвец похоронен больше 10 лет назад. Возможно, она, покойница, вообще не имеет отношения к нашему делу». «Имеет она отношение». Гектор потянулся через стол, взял Катю за руку, крепко сжал, ободряя. «Просто она не Ариадна, на которой мы зациклились сразу. Женщина с другим именем и иной судьбой». «Да, Ариадна тогда осталась на стоянке у супермаркета». Катя сама сжала руку мужа благодаря его за поддержку в миг полного крушения всех версий планов. «Ваш отец Симура и она расстались по-хорошему, а затем она покинула Тарусу навсегда». «Ты супермаркет помнишь, самурай?» — поинтересовался Гектор. «Я проверил в сети. В Тарусе несколько магазинов. Отец отправился с тобой покупать туалетную бумагу и вопивон. Где он затаривался обычно горючим, а?» «Папа дорогой алкоголь всегда ящиками привозил из Москвы. Из Азбуки Вкуса», — тихо ответил Серафим. «У нас дома хранился запас, поэтому мама испилась. Продукты у нас дома всегда были с фермы и рынка, свежие. А лакомства и деликатесы тоже из Москвы. Я не помню супермаркет. Я помню лишь тележку. Я сам катил ее по торговому залу. Холод кондиционеров. Мне было хорошо, прохладно, а на улице жара. Время до темноты есть. 3 больших супермаркета в Тарусе до 9 и 10 работают, я проверил. Скатаем прямо сейчас в Тарусу, а? Глянем на месте», — предложил деловито Гектор. «Чем горевать о крахе предположений и умствовать бесцельно? Проветримся. Вдруг свежие идеи возникнут, исходя из локации. А нет, потом в баре посидим. Еще гульнем». Гектор помог Кате загрузить тарелки в посудомойку. Они покинули застолье на веранде и отправились в Тарусу. Гектор попросил Серафима оставить мотоцикл у коттеджа, больно приметный. Серафим устроился на заднем сиденье рядом с полосатиком Блистановым. Тот отодвинулся от него снова подальше, словно от заразного. По пути Гектор поглядывал в мобильный. Трекер, поставленный на кроссовер Ишхана Рустамзаде, пока не подавал сигналов. Машина оставалась у продуктового магазина. Они сначала привычно проехали по главной улице Тарусы почти до набережной и свернули налево, мимо городского парка. Впереди замаячил одноэтажный универсам из стекла с красной вывеской. Серафим глядел на него через окно, а затем покачал головой. Нет. Двинулись дальше, в паутине дачных улиц. Миновали высокий забор музея агронома Ракицкого, уже знакомый Кате. Еще один универсам, с зелеными колоннами и обширной парковкой. И Серафим решил зайти в торговый зал. За 11 лет многое, наверное, изменилось. Симура покружил по торговому залу и пожал плечами. Нет. «Не узнаю ничего, увы». «Давайте позвоним вашей бабе Рае», — предложила ему Катя. «Она уж точно скажет, в какой супермаркет тогда ездила и видела вашего отца с Ариадной». «Он должен попытаться вспомнить сам», — возразил Гектор. «Бабу Раю оставим на крайний случай». Сверился с навигатором и вырулил на улицу, ведущую к окружной Тарусы. Добрались уже в темноте до местного торгового центра, где находилось сразу 2 сетевых супермаркета. Еще одна большая парковка. Серафим глядел на огни вывесок, облепивших здание. «Кажется, все же второй», — тихо молвил он. «Но торговый зал тоже изменился». «Подобно дедовской избушке на круче, да?» — усмехнулся Гектор. Они вернулись на окружную. На перекрестке у поворота на магистральную дорогу светилась вывеска продуктового магазина с парковкой. Симур раскользнул по нему отсутствующим взглядом и промолчал. Проехали мимо деревенских домов в палисадах, миновали автозаправку, стоянку для дальнобойщиков, придорожное кафе-столовую, дорога вновь уводила в сторону дачных улиц в темноту с редкими фонарями. «Стойте!» — от крика Серафима пронзительного, громкого, у Кати заложило уши. Гектор дал по тормозам. Симура распахнул дверь и выскочил из Гелендвагена. Он ринулся назад к строению, еле освещенному придорожным фонарем. Они его пропустили и не заметили даже. Но Симура, он застыл перед окутанным вечерним сумраком домом. Заброшенным, старым, нежилым, с зияющими провалами окон, лишенных стекол, вросшим в землю среди бурьяна и чертополоха. «Вот же он!» — Симура тыкал пальцем в развалюху. «Наш дом на круче! Но почему он здесь, не там?» Деревенский дом пятистенок с покосившимся крыльцом. Остатки голубого колера на серых, сгнивших от непогоды стенах, три больших широких окна и все с резными наличниками удивительной красоты. Ни время, ни дожди, ни снег не уничтожили истинный шедевр крестьянского деревянного зодчества. Серафим, словно сомнамбула, двинулся через заросший палисадник, лишенный забора, к руинам собственной галлюцинации воспоминаний. Он прикоснулся рукой к стене с облупленной голубой краской, погладил деревянное кружево наличников. «Наш дом на круче», — повторил он, — «точь в точь, каким я его помню». «Ты сказала, дом где-то существует», — шепнул Гектор Кате. «Изба из кошмара. Заброшенная. Никаких следов огорода или сада вокруг. Нежилое помещение. Стоит прямо у проезжего тракта. Что же здесь было раньше? 11 лет назад?» Они с Катей оглянулись, и спросить не у кого. «Столовка для шоферов. Вполне современная, сетевая». Гектор кивнул в темноту. «Заглянем вместо бара, раз подобный расклад. Вдруг они в курсе судьбы хибары-призрака». Но им потребовалось время. Серафим никак не желал покидать свою галлюцинацию из ложных воспоминаний. Путаясь в сухой траве, спотыкаясь о рытвины, он медленно обошел голубой дом с резными наличниками вокруг, забрался на крыльцо, распахнул дверь. Кате показалось, он совершает некий ритуал, почти мистический. Но изнутри нестерпимо завоняло плесенью и застарелой мочой. Проезжающие и путешествующие, особенно в темное время суток, частенько использовали волшебную пряничную избушку из кошмара его детства в качестве уборной. В сетевой столовке всей компании, двигаясь вдоль прилавка со снедью на тарелках, взяли горячий чай Кате и потрясенному находящемуся почти в шоковом состоянии Серафиму, приторный компот полосатику Блистанову и суп-харчо Гектору, не устоявшему перед первым. Действовали по проверенному принципу. Сначала купить, потом расспрашивать. «Симпатичный домишко на трассе с ажурными наличниками чуть подальше. Прямо экспонат из музея деревянного зодчества», — сообщил Гектор солидной полной кассирше, расплачиваясь картой за всех. «Не знаете, не продается хозяевами». «Чайная-то бывшая», — пышка-кассирша с вишневой помадой на губах пожирала глазами высокого статного незнакомца. «Кто же ее купит, гнилье сплошное?» «Чайная для дальнобойщиков?» — Гектор ослепил ее улыбкой. «Сельская? Колхозная? Давно, наверное, ее прикрыли». 100 лет назад кассирша следила подведенным глазом за Катей. «Твой мужик, товарка, шибко классный. Несвободный», — засекла обручальные кольца на их руках. 11 лет назад чайная еще работала?» — вежливо спросила у нее Катя, собственнически кладя на поднос Гектора ложку для супа харчо. «Ага». «Шиферня гудела в ней вечерами, самогон глушила», — ответила кассирша. «Я еще школьницей помню. Нальют зенки, налакаются спиртяги, вроде почаевничали они, а после в кювет кверху колесами летят». «В чайной было самообслуживание?» — Гектор улыбался ей, провоцируя на тотальную откровенность. «Или работали подавальщицы?» «Когда я в школе училась подавальщицы?» Кассирша возрастом под полтинник, буквально околдованная обаянием Гектора, таяла. А позже эти официантки, хостес, вертихвостки, если не сказать хуже. «Нет у вас плюшек с корицей для моей обожаемой жены?» — осведомился Гектор. «Не держим», — отрезала кассирша, сразу поджав накрашенные губы и, заколыхавшись на стуле, потянулась к лотку с выпечкой. «Вот, нате, сочник для нее. Вчерашний». «Чайная», — констатировал Гектор, когда они заняли дальний стол. В кафе то и дело заходили водители с автозаправки. «Слыхал, самурай? У меня не укладывается в голове. Это же наш дом с кручи. бабушки Рады и деда Ильи!» Симур аж ударил кулаком по столу. «Вы были в чайной», — обратилась к нему Катя. «Пейзаж Левитана и чайная. Старинная, голубого цвета, с очень красивыми наличниками. Они словно язва у вас в мозгу. Гек», — она повернулась к мужу, — «помнишь, Милон Поклоныч нам про чайную упоминал? Туда наведывался Буланов. Вдруг он и вас, Серафим, привозил?» «Опер? Меня? В наш настоящий дом на Круче?» Симура подался вперед. «Нет, сюда, на шоссе, в чайную», — мягко поправила Катя. «Нечто еще вроде связано с чайной». Но тщетно. Фантом ускользал. Катя и сама была сильно взволнована столь неожиданным поворотом событий. «Ладно, самурай, не парься. Почаевничай». Гектор придвинул к Симуре картонный стакан чая с пакетиком. «А мне суп, наконец-то. Все же не зря мы скатали в Тарусу, а? Шиза твоя, всем уже во!» Хмурый, недовольный полосатик Блистанов обернулся к Серафиму и чиркнул себя ребром ладони по горлу. «Достал ты нас!» «Отвали!» — огрызнулся Симура. «Не пререкаться!» — утихомирил их Гектор. «Катенька!» «Да, Гек!» — Катя глянула на мужа. «Не выдернуть ли на связь смурного старичка из прозекторской, а?» «Сивакова? Я хотела дать ему достаточно времени для справки у коллеги. Ждала от него мейла». «Он жмуриков своих навскрывается до потери пульса, после наклюкается и запамятует», — усмехнулся Гектор. «Он и по телефону порой респондентов путает». «Хорошо, Гек, вернемся в Кукуев, я ему позвоню». И Катя набрала номер Сивакова, включив громкую связь, едва они вошли в коттедж на излучине. Сиваков ее опять не узнал, а потом снова обрадовался. «Молодоженам пламенный привет! А твоему полковнику Борщеву, Катя, двойной от меня!» «Простите за беспокойство!» Катя слышала фоном на том конце гул голосов и шум застолья. «Я не вовремя!» «Родня жены на дачу понаехала», — пожаловался Сиваков явно под шофе. «У меня выходной в кои-то веки, они всем кагалом. Полковник Борщев, Гектор, дорогой мой!» «Слушаю вас внимательно, коллега», — моментально откликнулся Гектор по громкой связи. «К черту всю родню гоните от семейного очага. Бедлам у меня на даче воцарился с утра. Они еще с ночевкой норовят», — слезно пожаловался Сиваков в подпитии и сразу привычно переключился на дела. «Катя, я звонил в Калужское бюро, переговорил насчет неопознанного трупа из Кукуева. Намекнул, сведения для установления личности помогут. Труп женщины хрупкого телосложения, рост 154 сантиметра, возраста примерно от 18 до 22 лет. Учитывая скелетирование останков в завершенной фазе и полный распад костного скелета, привезли на судмедэкспертизу все же отдельно. Череп, позвонки, ребра, берцовые кости и остальное. Давность смерти свыше 10 лет». Но менее 15, учитывая состояние остатков волосяного покрова на черепе и мумифицирование фрагментов скальпа. «На костях или на черепе не обнаружено ран или следов от огнестрельного оружия?» — сразу уточнила Катя. «Нет, в погибшую не стреляли». «Тогда причина ее смерти?» «Механическая асфиксия», — ответил Сиваков. «Абсолютно точно. У нее сломана подъязычная кость и повреждены шейные позвонки. Признаки удушения налицо. Когда делается захват горла обеими руками с нажимом большими пальцами под подбородок. Классический почерк маньяка-душителя во время полового акта. Или без оного, если маньяк замещает асфиксией интимный контакт с жертвой. Но в практике случаются и непреднамеренные убийства подобным образом, когда партнеры добиваются более острых ощущений при оргазме». Катя горячо поблагодарила Сивакова, отключилась, глянула на мужа и... Серые глаза Гектора темны от расширившихся зрачков. Он отвернулся, словно не желал показать им, всем троим, свое состояние после услышанного о непреднамеренном убийстве, удушении. Катя впоследствии уверилась, все происшедшее с ними в дальнейшем с подачи Гектора плод именно его острых внутренних переживаний из-за неосознанного нападения на нее, Катю, в пограничном состоянии полусна после концерта и столь памятной и знаковой для них обоих пятой симфонии Малера. «Молодая совсем девица», — хмыкнул полосатик Блистанов. Он не обратил внимания на помрачневшего Гектора Троянского, воззрился на Серафима. «Ты, жулик, отвечай, ну? Кто она есть? Жертва!» Симура молчал, но выглядел напряженно и отстраненно после столкновения в реальности с настоящим домом на круче из ложных воспоминаний, оказавшимся бывшей чайной. У Гектора зазвенел мобильный. «Трекер», — объявил он. «Ишхан закрыл магазин до утра. И движется...» Он следил за трекером на экране. «В направлении Птичьего мыса». «Все же он живет у Тиграна», — сказала Катя. «Не думаю. Наверное, где-то еще. А к своему родичу он срочно двинулся после моих вопросов». «Тормознул. Стоп, машина». Гектор справился с навигацией и картой, сопоставляя местоположение трекера. «Он у дома Тиграна. Поспешил к хозяину держать совет». «Ишхан, возможно, помнит, кто чуть не сбил его тогда на дороге рядом с кручей. Мог определить по машине. Я ему в горячке проговорился насчет ДТП. И он усек. Давний случайный свидетель начал болтать об опасном». Гектор сунул мобильный в задний карман брюк. «Пока все зависло на паузе на Птичьем мысу. Но если он выползет и отправится на ферму...» «Убивать Восьмибратова?» — ахнула Катя. «Ты думаешь, он... Они с Тиграном... Но Ишхан тогда тоже был ребенок, 12-летний мальчишка». «Вопрос у меня. Засек ли он Восьмибратова через несколько дней после убийства на автозаправке, когда Тигран лично тайком увозил его пораненного с перебинтованной головой прочь из Кукуева? Если вдруг ночью наш карабахский пленник рванет на ферму или еще куда-то? Восьмибратов ведь живет в ином месте, не возле своего коровника. Я его остановлю». Гектор оглядел разом притихший свой маленький отряд. «Итак, Сеня и ты, Серафим, вы переночуете здесь. При контакте с Ишханом вы мне оба понадобитесь. Устраивайтесь на кухне. Один на диване, другой на полу. Кидайте жребий. В душе горячей воды хватит на всех».